Глава 62. Вокзал. С прокопченной арочной крыши вокзала срывались мутные капли. Состав уже подали. Он казался огромным в этом черно-коричневом тесном пространстве, пропахшем вековым запахом шпал и угля. Окна вагонов запотели изнутри, проводники протирали белые поручни, принимали первых пассажиров, внимательно рассматривали картонные билетики. Инга Хаимовна сияла. Она уже десятый раз обнимала Оксану, целовала в обе щеки, поправляла ей воротник пальто. «Приезжайте просто так. Слышите? Просто так. Наш адрес у вас есть. Мы вам всегда рады», — говорила она возбужденно. Оксана печально улыбалась. Чемодан стоял у ее ног, билет в руке. «Пассажиры, заходим!» — протяжным голосом объявила проводница. «5 минут до отправления. Провожающие, освободите вагон». Валя и Оксана стояли рядом, друг против друга. Учительница тактично отошла на шаг и с деланным интересом стала рассматривать окна вагона. — Спасибо, — сказала Валя. — За все спасибо. — Это я должна тебя благодарить, милая, — ответила Оксана. — За то, что была рядом. И за откровенность. Они помолчали. Состав дернулся. Лязгнули буфера. Но вагоны все еще оставались на месте. — Я не умею говорить красиво, — сказала Валя. — Поэтому просто от души. Я вас уважаю и понимаю. Любовь, она ведь не по правилам. Иногда держит на плаву. Иногда тянет на дно. Важно, что она настоящая. — Ты еще очень молодая, — сказала Оксана и взяла Валю за ладонь. — У тебя все впереди. Запомни то, что сейчас живет в твоем сердце. Не чужое, не придуманное, а настоящее, свое. Не разменяй это ни на что. Это главное. Сохрани это на всю жизнь. — Постараюсь, — ответила Валя. — И не подведу. — Верность — это когда не предаешь себя, — добавила Оксана тихо. — И того, кому сказала «да». И еще. Не бойтесь нежности. Ее часто путают со слабостью. Это не так. Где-то впереди состава раздался длинный гудок. Инга повернулась к ним, обняла обеих сразу. «Пора», — сказала Оксана, взяла чемодан и поднялась на ступеньку вагона. Она остановилась в тамбуре, махнула рукой. Валя махнула в ответ. Поезд медленно тронулся. Инга Хаимовна взяла Валю под руку. «Пойдемте», — сказала она и уже на ходу заговорщицки произнесла. «Я вам расскажу. У меня родилась грандиозная идея. Наталья Николаевна, наш учитель украинской литературы, нашла в Ивано-Франковской области удивительное село. Там живут несколько дедушек, очень колоритные. Вышиванки свои, кобза настоящая, петь умеют. И такие истории знают, такие легенды, что за ночь не перескажешь. Про наших, настоящих героев, про которых песни слагают. Мы хотим пригласить дедулей в школу, организовать встречу, сделать праздник национальной культуры, чтобы дети услышали голос предков. Не из книжек, не из телевизоров, а от живых людей. «Сколько же у вас сил и энергии?» — оценила Валя. «Мы оформим зал по-другому». Учительница уже видела это в своем воображении. «Без трибун, без этих плакатов и транспарантов, чтобы старики были как дома, а ребята рядом, чай, пироги, рушники на окнах, пучки жита, а для музыкального сопровождения пригласим бантуристов, чтобы после песен дети спрашивали, спрашивали и не стеснялись. У нас ведь, если честно, в этом году столько было всяких, как это назвать, строгих мероприятий». Она осеклась. «А детям надо дыхание, наше, простое». Они вышли на привокзальную площадь. Небо было низкое, свинцовое. Негустой снег сыпался отвесно. Трамваи, гремя на стыках, разворачивались по широкой дуге. Очередь на такси росла на глазах и достигла уже главного входа. Люди сновали туда-сюда. Кто-то приехал, кто-то уезжал. Чемоданы, сумки, мешки на плечах. Инга рассказывала дальше, увлекаясь. «Мы еще попросим у краеведа карты, развесим на стенах старинные фотографии. Пусть дети видят, как было раньше, а потом слушают настоящие истории с первых уст. Представляете, какая линия получится? Нить, соединяющая поколения». «Представляю», — сказала Валя и улыбнулась. Они прошли по брусчатке к трамвайной остановке. Валя смотрела на рельсы, на блестящие полоски металла, уходящие вдаль. Снег ложился ей на плечи легко и почти невесомо. Город медленно заполняли заботы, суета и серая беспросветная мгла. Встреча ветеранов закончилась.